Глава об одной христианской кончине. Для священника его служение открывает нечто такое, что недоступно более никому. Не буду упоминать здесь о совершении божественной литургии, происходящего престола Божия в минуты Евхаристии превыше всякого писания. Но и кроме литургии у священника есть такие исключительные возможности познания нашего мира и человека, о которых другие люди просто не могут и помыслить. Врач и священник нередко присутствуют при последних минутах земной жизни христианина. Но лишь священник – единственный свидетель последней исповеди. Речь не о том, в чем именно кается умирающий. Грехи у людей, как правило, одни и те же. Но священник может стать очевидцем, а зачастую и участником самого, самого поразительного, загадочного и величественного события в нашем мире – раскрытие таинства промысла Божия о человеке. Древнее предание донесло до нас слова Христа: «В чем я найду вас, в том и буду судить». В церковном народе издавна хранится вера, что если человек перед кончиной сподобится причаститься святых Христовых тайн, то его душа сразу возносится к Богу, минуя все посмертные испытания. Я нередко поражался, почему некоторые люди, и таких примеров хватает, могли всю жизнь посещать храм, быть даже монахами, священниками или епископами, но обстоятельства перед их смертью вдруг складывались так, что они умирали без причастия. А другие в храм вообще не ходили, жили, что называется, неверующими. А в последние дни не просто являли самую глубокую веру и покаяние, но и сверх всякого чаяния. Господь удостаивал их причащения своих тела и крови. Как-то я задал этот вопрос отцу Рафаилу Огородникову. Он вздохнул и сказал: «Да, причаститься перед смертью – об этом можно только мечтать. Я-то думаю, что если человек всю жизнь прожил вне церкви, но в последний момент покаялся, да еще и причастился, то Господь даровал ему это обязательно за какую-нибудь тайну добродетель, за милосердие, например». Подумав немного, отец Рафаил сам себя поправил. Хотя, о чем мы говорим? Кто из людей может знать пути промысла Божия? Помните у Исаии пророка: «Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути». А мы порой так жестоко судим людей нецерковных. А на самом деле мы просто ничего не знаем. Осенью 1994 года ко мне в Сретенский монастырь приехал мой институтский товарищ Дмитрий Таланкин. Мы не виделись уже много лет. Дима принес печальную весть: профессор нашего института, великий актер и режиссер Сергей Федорович Бондарчук находится при смерти. Дмитрий разыскал меня, чтобы позвать исповедать и причастить умирающего, который был другом семьи Таланкиных. Я не встречался с Сергеем Федоровичем со студенческих времен, но знал, что последние годы его жизни были омрачены отвратительной травлей, которую устроили замечательному художнику коллеги по кинематографическому цеху. Сергей Федорович стойко выдержал все. Бондарчук был не только разносторонне одаренным, но еще и очень сильным, мужественным человеком. Однако здоровье его необратимо пошатнулось. Что касается духовной жизни Сергея Федоровича, то, крещенный в детстве, он воспитывался и жил в атеистической среде, а на склоне лет сам пришел к познанию Бога. Но вероучение обрел не в церкви, а в религиозных трудах Льва Николаевича Толстого, перед гонением которого преклонился. Толстой, как известно, в конце XIX века предложил миру созданную им самим религию. Несколько поколений русских интеллигентов пережили искушение толстовства. У некоторых отношение к своему кумиру порой принимало форму настоящего религиозного почитания. Дима рассказал, что в последние недели к физическим страданиям Сергея Федоровича прибавились еще и весьма странные тяжкие духовные мучения. Перед ним, как наяву, представали образы давно умерших людей, прежних знакомых, знаменитых актеров, коллег по искусству. Но теперь они являлись в самых чудовищных, устрашающих образах и истязали больного, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Врачи пытались помочь, но безуспешно. Измученный кошмарами, Сергей Федорович пытался искать защиту в той самой толстовской религии. Но странные пришельцы, врывавшиеся в его сознание, лишь глумились и мучили его еще сильнее. На следующее утро в квартире Бондарчуков меня встретили супруга Сергея Федоровича, Ирина Константиновна Скопцева, Алена и Федя. В доме царил печальный полумрак. Казалось, все здесь наполнено страданиями самого умирающего и его любящих близких. Сергей Федорович лежал в просторной комнате с наглухо зашторенными окнами. Болезнь очень изменила его. Напротив кровати, прямо перед взором больного, висел большой прекрасного письма портрет Толстого. Поздоровавшись с Сергеем Федоровичем, я присел к его постели и сначала не мог не сказать ему, с какой благодарностью мы, выпускники разных факультетов ГИКа, вспоминаем встречи с ним. Сергей Федорович благодарно сжал мою руку. Это ободрило меня, и я перешел к главной цели моего приезда. Я сказал, что нахожусь здесь для того, чтобы напомнить о драгоценном знании, которое Церковь хранит и передает из поколения в поколение. Церковь Христова не только верит, но и знает, что смерть физическая вовсе не конец нашего существования, а начало новой жизни, которой предназначен человек. Эта новая жизнь бесконечна и открыта людям, воплотившимся Богом, Господом Иисусом Христом. Я поведал и о прекрасном, удивительном мире, бесконечно добром и светлом, куда Спаситель вводит каждого, кто доверится Ему от всего сердца. И о том, что к великому событию смерти и перехода в новую жизнь надо подготовиться. Что касается устрашающих видений, так жестоко донимавших больного, здесь я без обедняков постарался изложить учение и опыт Церкви о влиянии на нас, падших духов. Современный человек с трудом воспринимает эту тему, но Сергей Федорович на собственном опыте почувствовал реальность присутствия в нашем мире этих беспощадных духовных существ и слушал с большим вниманием. В преддверии смерти, когда человек приближается к границе между здешним и иным мирами, непроницаемая ранее духовная завеса между ними истончается. Неожиданно человек начинает видеть новую для него реальность. Главным потрясением зачастую становится то, что эта открывающаяся реальность бывает агрессивной и поистине ужасной. Люди, далекие от церкви, не понимают, что по причине нераскаянных грехов и страстей человек оказывается доступным для духовных существ, которых в православии именуют бесами. Они-то и устрашают умирающего, в том числе принимая облик некогда знакомых ему лиц. Их цель – привести человека в испуг, смятение, ужас, в предельное отчаяние, чтобы в иной мир душа перешла в мучительном состоянии безнадежности, отчаяния, отсутствия веры в Бога и надежды на спасение. Сергей Федорович выслушал все с заметным волнением. Видно было, что многое он уже сам понял и осознал. Когда я закончил, Сергей Федорович сказал, что хотел бы от всего сердца исповедаться и причаститься Христовых тайн. Прежде чем остаться с ним наедине, мне надо было сделать еще два важных дела. Первое из них было несложным. Мы с Аленой раздвинули тяжелые шторы на окнах, Солнечный свет хлынул в комнату. Потом мы с домочадцами Сергея Федоровича на минуту вышли за дверь, и я как мог объяснил им, что безутешное горе и отчаяние родных еще боль усугубляет душевную боль умирающего. Переход близких в другую жизнь, конечно же, событие печальное, но совершенно не повод для отчаяния. Смерть не только горесть об оставляющем нас человеке, но и великий праздник для христианина – переход в жизнь вечную. Необходимо всеми силами помочь ему подготовиться к этому важнейшему событию и уж точно не представать перед ним в унынии и отчаянии. Я попросил Ирину Константиновну и Алену приготовить праздничный стол, а Федю отыскать лучшие из напитков, какие найдутся в доме. Вернувшись к Сергею Федоровичу, я сообщил, что сейчас мы будем готовиться к исповеди и причащению. «Но я не знаю, как это делается», — предупредил Бондарчук доверчиво. «Я вам помогу. Но только веруете ли вы в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа?» «Да-да, я в Него верую», — сердечно проговорил Сергей Федорович. Потом, вспомнив что-то, он замялся и добавил: «Но я все время просил помощи у Толстого». «Сергей Федорович», — горячо сказал я, — «Толстой был великий и замечательный писатель, но он никогда не сможет защитить вас от этих страшных видений. От них может оградить только Господь». Бондарчук кивнул. Надо было готовиться к совершению таинства. Но на стене перед взором больного по-прежнему, как икона, висел портрет этого гения. Поставить святые дары для подготовки и причащения можно было только на комоде под изображением писателя. Но это представлялось немыслимым. Толстой при жизни не просто отказывался верить в таинство церкви. Долгие годы он сознательно и жестоко глумился над ними. Причем с особой изощренностью – именно над таинством причащения. Бондарчук знал и понимал все не хуже меня. С его разрешения я перенес портрет в гостиную, и это стало вторым делом, которое необходимо было исполнить. В доме Бондарчукова была старинная, потемневшая в серебряных ризах икона Спасителя. Мы с Федей установили ее перед взором больного. И Сергей Федорович, оставив, наконец, позади все ветхое и временное, совершил то, к чему Господь своим промыслом вел его через годы и десятилетия. Бондарчук очень глубоко, мужественно и искренне исповедовался перед Богом за всю свою жизнь. Затем в комнату пришла вся семья, и Сергей Федорович впервые после далекого детства причастился святых христовых тайн. Все были поражены. С каким чувством он это совершил? Даже выражение боли и мучения, не сходившее с его лица, теперь исчезло. Закончив с главным, мы накрыли прекрасный стол у постели больного. Федя налил всем понемногу красного вина и старого отцовского коньяка, и мы устроили настоящий безмятежный и радостный праздник, поздравляя Сергея Федоровича с первым причащением и провожая в таинственный путь всей земли, который ему вскоре надлежало пройти. Перед моим уходом мы с Сергеем Федоровичем снова остались наедине. Я записал на листке и положил перед ним текст самой простой Иисусовой молитвы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Никаких молитв Сергей Федорович не знал. И, конечно, ничего более сложного выучить уже не мог. Да в этом и не было нужды. Потом я снял со своей руки монашеские четки и научил Сергея Федоровича, как по ним молиться. Мы простились. Прошло несколько дней. Мне позвонила Алена Бондарчук и рассказала, что состояние отца разительно изменилось. Ужасные видения больше не тревожили его. Он стал спокоен, но как-то явственно отрешился от мира. Алена сказала, что часто видит, как отец лежит, подолгу глядя на икону Спасителя или, закрыв глаза, перебирает четки, шепча молитву. Иногда он прижимал губам крестик на четках. Это означало, что физическая боль становилась нестерпимой. Прошла еще неделя. Как-то с утра по приглашению заведующего нейрохирургическим отделением Московской областной больницы я освещал операционную и реанимацию. Там-то и нашли меня Дима Таланкин и Федя Бондарчук. Оказалось, что Сергею Федоровичу стало хуже. Его перевезли в центральную клиническую больницу, и врачи объявили, что все может произойти со дня на день. Со мной были святые дары для причащения больных, и мы сразу же поехали в центральную клиническую больницу. Сергей Федорович нестерпимо страдал. Когда я подошел к нему, он лишь глазами дал понять, что узнал меня. В его руке были четки. Я спросил, хочет ли он причаститься. Сергей Федорович еле заметно кивнул. Говорить он уже не мог. Я прочел над ним разрешительную молитву и причастил. Потом у его кровати на коленях мы со всей его семьей, потом у его кровати на коленях мы со всей его семьей совершили канон на исход души. В церкви есть одно особенное молитвенное последование, которое называется «Когда человек долго страждет». Эту молитву читают, если душа умирающего долго и мучительно расстается с телом, когда человек хочет, но не может умереть. Видя состояние больного, я прочел у его изголовья эту молитву. В ней церковь предает своего сына в руки Божии и просит освободить его от страданий и временной жизни. Перекрестив Сергея Федоровича в последний раз, я простился с ним. Мы с Димой Таланкиным покинули больничную палату, оставив умирающего в окружении родных. Как ни скорбно зрелище предсмертных страданий, но жизнь берет свое. У нас с Димой с самого утра не было во рту ни крошки, поэтому мы решили заехать на Мосфильмовскую домой к Таланкиным пообедать. На пороге нас встретили заплаканные родители Дмитрия, Игорь Васильевич и Лилия Михайловна. Им только что позвонила Алена и сообщила, что Сергея Федоровича не стало. Здесь же, в квартире, мы сразу ослужили панихиду. На этом история о христианской кончине замечательного человека и великого художника Сергея Федоровича Бондарчука можно было бы завершить, если бы не одно более чем странное происшествие, о котором нам с Дмитрием поведали его родители. Честно говоря, я долго думал, стоит ли упоминать об этом. Не зная, как воспримут рассказ Диминых родителей даже церковные люди, не назовут ли его фантазиями или просто совпадением. Но в конце концов эта история была и остается всего лишь сокровенным преданием семьи Таланкиных, о котором мне разрешено написать. Бывают странные, но совершенно реальные события в жизни людей. Постороннему наблюдателю они, скорее всего, покажутся случайностью или смешной нелепицей. Но для тех, с кем эти события произошли, они навсегда останутся подлинным откровением, изменившим всю жизнь, все прежнее миропонимание. Поэтому я все же оставлю хронику того дня без купюр. И повествование двух вполне здравомыслящих людей – народного артиста Советского Союза, режиссера Игоря Васильевича Таланкина, его супруги, профессора Лилии Михайловны Таланкиной, передам точно в таком виде, в каком мы с Дмитрием его услышали. Итак, когда мы завершили первую панихиду по Сергею Федоровичу, родители Димы с растерянностью поведали нам, что за несколько минут до того, как им позвонила Алена Бондарчук, произошла непонятная и в высшей степени странная история. Они сидели в комнате, еще не зная о кончине своего друга. Вдруг за окнами послышалось, все нарастая, карканье ворон. Звуки усиливались и стали почти оглушительными. Казалось, неисчислимая стая воронья пролетает над домом. Удивленные супруги вышли на балкон, и им предстала картина, подобную которой они раньше никогда не видели. Небо в буквальном смысле заслонило черные тучи птиц. Их пронзительные крики были нестерпимы. Балкон выходил прямо на лесопарк и на больницу, где, как знали Таланкины, лежал при смерти их друг. Бесчисленное полчище неслось именно оттуда. Это зрелище навело Игоря Васильевича на мысль, которую он вдруг с абсолютным убеждением высказал жене. «Сергей умер только что. Это бесы отошли от его души», — сказал и сам удивился тому, что произнес. Стая пронеслась над ними и скрылась среди туч над Москвой. Через несколько минут позвонила Алена. Все происшедшее в тот день и саму смерть Сергея Федоровича, необычное явление, случившееся в минуту этой смерти, Игорь Васильевич и Лия Михайловна Таланкины восприняли как послание к ним их умершего друга. Разубедить их не могли ни друзья, ни мы с Димой, ни даже собственный интеллигентный скепсис. Хотя, насколько я понимаю, никогда больше супруги Таланкины не рассказывали о событиях, в которых угадывалась бы какая-то мистика. Мне довелось крестить их, и постепенно они стали христианами, людьми глубокой и искренней веры.